1 апреля. Помни, что разумение твое, имея свойство жизни в самом себе, делает тебя свободным, если ты не подгибаешь его служению плоти. Душа человека, просвещенная разумением, свободная от страстей, затмевающих этот свет, есть настоящая твердыня, и нет прибежища для человека, которое было бы вернее и неприступнее для зла. Кто не знает этого, тот слеп, а кто, зная, не входит в твердыню разумения, тот злосчастный. Марк Аврелий. Все доброе в человеке божественно само по себе. Душа человека есть зеркало, в котором можно втайне видеть образ божественного разума. Джон Рёскин. 2 апреля. Подобно тому, как факелы и фейерверки бледнеют и делаются невидимыми при свете солнца, так и ум, даже гений, а равно и красота, блекнут и затмеваются пред сердечной добротой. Шопенгауэр. Беспредельная нежность есть величайший дар и достояние всех истинно великих людей. Джон Рёскин. 3 апреля. Музыка и сладкая пища заставляют странника остановиться, но разум безвкусен, не имеет запаха. Его не видно, когда смотришь на него, и не слышишь, когда слушаешь его, а между тем польза его неистощима. Самое могущественное в мире то, что не видно, не слышно и неосязаемо. Лао Цзе. 4 апреля. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Евангелие от Иоанна. Нет несчастий хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличила его. Блез Паскаль. 5 апреля. Лучшие мысли обыкновенно те, которые приходят без всяких усилий и неизвестно как. Ни одно великое умственное творение не вымучено. Великое творение может быть создано только великим человеком, и он творит его без напряжения. Джон Рёскин. Всякая истина имеет своим началом Бога. Когда она проявляется в человеке, то это не показывает того, чтобы она исходила из человека, но только что человек имеет свойство такой прозрачности, что может проявлять ее. Блез Паскаль. 6 апреля. Нет греха тяжелее страстей. Нет беды больше неудовлетворения. Нет преступления тяжелее жадности. Вот почему человек, свободный от страстей, всегда бывает доволен. Лао Цзе. Тот, кто положил жизнь свою в духовном совершенствовании, не может быть недоволен, потому что то, чего он желает, всегда в его власти. Блез Паскаль. 7 апреля. Ты боишься, что тебя будут презирать за твою кротость, но люди справедливые не могут презирать тебя за это. А до других людей тебе дела нет, не обращая внимания на их суждения. Не станет же искусный столяр огорчаться тем, что человек, ничего не понимающий в столярном деле, не одобряет его хорошей работы. Не думай, что злые люди могут повредить тебе. Разве может кто-нибудь повредить твоей душе? Так чем же ты смущаешься? Я смеюсь про себя над теми, которые думают, что они могут повредить мне. Они не знают ни кто я, ни того, в чем я полагаю добро и зло. Они не знают, что они не могут даже прикоснуться до того, что есть воистину мое и чем одним я живу. Эпиктет. 8 апреля. Одно из злых свойств человека состоит в том, что он любит и уважает самого себя, желает себе блага. Но беда ему, если он любит только самого себя. Он захочет быть великим, а увидит, что он маленький. Захочет быть счастливым, а увидит себя несчастным. Захочет быть совершенным, а увидит себя полным несовершенства. Захочет себе любви и уважения от людей, а увидит, что его недостатки отвращают от него людей и внушают им презрение к нему. Видя неисполнение своих желаний, такой человек впадает в самое преступное дело. Он начинает ненавидеть ту правду, которая идет ему наперекор. Он хочет истребить эту правду, и так как он сделать этого не может, то он в своей душе и в глазах других старается извращать правду, когда только может. И таким способом он надеется скрыть свои недостатки и от других, и от самого себя. Блез Паскаль. 9 апреля. У человека нет никаких данных для оценки, а тем более права для суждения о результатах жизни, полной безусловной самоотверженности, пока у него не явится смелости самому испытать такую жизнь, по крайней мере, на время. Но я думаю, что ни один разумный человек не пожелает и ни один честный человек не посмеет отрицать то благотворное влияние, какое имели на его душу и тело хотя бы те случайные лишения в предметах роскоши или опасности, которым он подвергался. Джон Рёскин. 10 апреля. Горе людям, которые видят, не зная что, которые стоят, не зная на чем. Талмуд. Горе людям, не знающим смысла своей жизни, а между тем уверенность в том, что этого нельзя знать, так распространена между людьми, что они даже гордятся как мудростью тем, что не желают знать этого. Блез Паскаль. 11 апреля. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Евангелие от Луки. Жизнь как отдельного человека, так и всего человечества, есть неперерастающая борьба плоти и духа. В борьбе этой дух всегда остается победителем. Но победа эта никогда не окончательная. Борьба эта бесконечна. Она-то и составляет сущность жизни. Лев Толстой. 12 апреля. Помните всегда, что ничего нельзя делать прекрасного из соперничества, ничего благородного из гордости. Не думайте, что можно служить Богу молитвой, а не повиновением Ему. Джон Рёскин. 13 апреля. Страсть в человеке сначала паутина, потом толстая веревка. Страсть в начале, как чужой, после — гость и, наконец, хозяин дома. Талмуд. Всякая невоздержанность есть зачаток самоубийства. Это невидимый поток под домом, который рано или поздно подмоет его фундамент. Блэкки. 14 апреля. «Исполняй волю Бога как свою, тогда Он будет исполнять твою волю как свою. Поступись своим желанием в угоду Его желаний, тогда Он сделает, что другие поступят со своими желаниями в угоду твоим желаниям». Талмуд. Когда ты можешь сказать по правде и от всего сердца: «Господи, Боже мой, веди меня туда, куда ты хочешь», тогда только ты избавишься от рабства и сделаешься истинно свободным. Эпиктет. 15 апреля. Когда пастух сердится на свое стадо, он дает ему в предводители слепого барана. Талмуд. Народ можно только тогда побить, когда уже побиты его боги, то есть его нравственные идеалы, его лучшие стремления. Там же. Только духовные идеалы достигаются без борьбы людей между собою, а напротив, достигаются тем скорее, чем более соединены люди любовью. В наше же время закон борьбы признан законом жизни человеческой, доказательство того, что идеалы нашего времени — идеалы недуховные. Джон Рёскин. 16 апреля. Если толпа ненавидит кого-нибудь, надо, прежде чем судить, внимательно исследовать, почему это так. Если толпа пристрастилась к кому-нибудь, надо тоже внимательно исследовать это, прежде чем судить. Мудрый человек не приписывает значения человеку за его слова и не пренебрегает словами только потому, что они произнесены ничтожным человеком. Китайская мудрость. 17 апреля. С первого взгляда кажется неосновательным утверждать целесообразность самоотвержения ради самоотвержения, когда ради стольких других целей оно ежедневно необходимо в гораздо большей степени, чем мы его проявляем. Но я думаю, что именно в силу того, что самоотвержение недостаточно признается или считается само по себе хорошим, мы и не способны проявлять его, когда это для нас обязательно. Проявляем же его большую частью тогда, когда считаем его выгодным для себя. Джон Рёскин. 18 апреля. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Евангелие от Матфея. Небо и земля вечны. Причина того, что небо и земля вечны, заключается в том, что они существуют не для себя. Вот почему они вечны. Поэтому святой муж отрешается от себя и этим спасается. Это происходит от того, что он не ищет ничего для себя. Поэтому-то он и совершает все, что ему нужно. Лао Цзэ. 19 апреля. Привилегия рыб, крыс и волков состоит в том, чтобы жить по закону спроса и предложения. Законом же жизни человечества является справедливость. Джон Рёскин. Одно только в жизни драгоценно — хранить правду и поступать по справедливости. Беспрестанно сталкиваясь с людской ложью и несправедливостью, не уставать самому быть кротким. Марк Аврелий. 20 апреля. Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои слова. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не превзошли его дел. Мудрые не говорят пустых слов, боясь того, чтобы дела их не были несоответственны их словам. Китайская мудрость. 21 апреля. 6 предметов в услужении у человека. Из них 3 в его власти и 3 не в его власти. Глаза, уши и нос не в его власти, ибо ими он видит, слышит и обоняет и то, чего не желает. Но уста, рука и нога в его власти. Желает он, уста произносят слова законоучения, либо распространяют хулу и клевету. Рука дает милостыню, либо присваивает себе чужую собственность или даже убивает. Нога ходит в дурное место или в дом мудрого. Талмуд. 22 апреля. Лишь того я назову верным возничим, кто сдерживает свой гнев, несущийся подобно стремительной колеснице. Другие же, бессильные, только держатся за поводья. Буддийская мудрость. Наш собственный гнев или досада делает нам более вреда, чем то, что заставляет нас гневаться. Леббок. 23 апреля. Истинная вера человека направлена не на то, чтобы доставить ему покой, а чтобы дать ему силы на труд. Джон Рёскин. Работай постоянно. Не почитай работу для себя действием или бременем, и не желай себе за это похвалы и участия. Общее благо — вот чего ты должен желать. Марк Аврелий. 24 апреля. Если язык хорош, то нет ничего лучше его. Зол он, нет ничего гаже его. Талмуд. Весь век свой провел среди мудрецов и не нашел для человека ничего лучшего, как молчание. Много глаголющему не миновать греха. Если слово стоит одну монету, то молчание стоит две. Если подобает молчание умным, то тем более глупым. Там же. 25 апреля. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Евангелие от Матфея. Мудреца спросили: есть ли такое слово, которое можно было бы исполнять для своего блага до конца жизни? Мудрец сказал: есть слово «шу». Смысл этого слова такой: чего мы не хотим, чтобы нам делали, не надо делать другим. Китайская мудрость. 26 апреля. Пока ты не уничтожил до самого корня похотливую привязанность свою к женщине, до тех пор дух твой будет привязан к земному, как сосущий телец привязан к своей матери. Люди, влекомые похотью, мечутся подобно зайцу, попавшему в западню. Навсегда увязшие в путах жажды, они вновь подпадают страданию на долгие времена. Буддийская мудрость. 27 апреля. Одни ищут благо или счастье во власти, другие — в науке, третьи — в сластолюбии. Те же люди, которые действительно близки к своему благу, понимают, что оно не может быть в том, чем владеть могут только некоторые люди, а не все. Они понимают, что истинное благо человека таково, что им могут обладать все люди разом, без раздела и без зависти. Оно таково, что никто не может потерять его, если он сам того не захочет. Блез Паскаль. 28 апреля. Взгляни на эту разодетую тень, хилую, одержимую желаниями. Нет в ней силы, не может она защищаться. Истощено это тело, хилое и немощное, будто готово оно рассыпаться на куски. Жизнь в нем уже переходит в смерть. Голый череп похож на тыкву, сорванную осенью. Можно ли радоваться? Можно ли еще веселиться? Эта крепость была сделана для костей, покрыта мясом и напитана соком крови. И вот обитают в ней старость и смерть, гордость и высокомерие. Разрушаются драгоценные колесницы царей, страсть близит к разрушению тела. Только учение добрых не стареет, не рушится. Пусть благородные возвещают благородным. Буддийская мудрость. 29 апреля. Бойся незнания, но еще больше бойся ложного знания. Отврати твое зрение от мира, обмана, и не доверяй своим чувствам, они лгут. Но в тебе самом ищи во внеличном вечного человека. Действительно, невежество подобно закрытому и безвоздушному сосуду. Душа сидит в нем, как птица в заперти. Она не поет и не может раскрыть крылья. Но и невежество лучше, чем головное учение, непросвещенное и неруководимое душевной мудростью. Буддийская мудрость. 30 апреля. Идеал в тебе самом. Препятствие к достижению его в тебе же. Твое положение есть тот материал, из которого ты должен осуществить этот идеал. Философ только тот, который спустил до своего уровня высшее и который до того же уровня поднял низшее. Тот, который чувствует себя равным и братом всего живущего. Карлейль.